Апа, чё-то меня не туда понесло, и мысль потерялась. Рано еще строить из себя настоящего демона или злодея, надо хотя бы век прожить, ну или 3 века на крайняк. Хотя зачем ждать, если у меня есть система, помогающая мне становиться сильнее, но я до сих пор не раскрыл все ее функции и не знаю, когда получу заветный читерский магазин, чтобы приобрести все необходимое для легкой жизни. Динг-донг, поздравляю, получен навык контроля адского пламени УР, 1. Продолжайте, но не забывайте, где вы. Будьте бдительны, предупредила Нива нравоучительным тоном. Спасибо за совет, Нива. Похоже, благодаря моей высокой расе, контроль над этими силами я смогу быстро прокачать, особенно в этом месте. Хотя моя родословная пробудилась лишь на 95%, это довольно хороший результат. Нива, покажи полную характеристику этих способностей. Странно, что вы раньше об этом не попросили, сказала Нива с нотками строгости. Но статистику все же показала. Темная материя, неизвестная темная субстанция, которую демоны могут создавать и манипулировать ей. Можно придать ей какую-либо форму по своему желанию, например, использовать как дополнительные конечности для атаки, или же концентрировать ее в какой-либо точке на теле, как дополнительную защиту. Требование. 1000-4000 маны в секунду. Адское пламя, могущественное черное пламя, способное сжигать то, что не сгорает в обычном огне, игнорирует регенерацию и убивает бессмертных. Данный вид пламени трудно потушить, сильнее всего у высших демонов, и только в их руках адское пламя раскрывает весь свой потенциал. У низших демонов и их подобий пламя способно лишь игнорировать регенерацию. Требование. 2200-3000 маны в секунду. Ага, так я и думал, и мои предположения подтвердились. Возможность убивать бессмертных и полностью игнорировать регенерацию. Идеальное оружие против всех видов противников, которых обычно сложно победить. Но если я хорошо помню, то оригинальный Мелиодас мог покрывать свое оружие этим пламенем и делать его опаснее таким образом. Выйдет ли у меня так же или наоборот оружие расплавится? Проговорил я, анализируя адское пламя и проводя с ним эксперименты прямо на месте, но использовал я оружие, которое было зачаровано защитной магией. Добыл я его, кстати, в арсенале, где отец проводил со мной тренировки. Но все оружие, которое я вытаскивал, либо через некоторое время разрушалось, либо под силой моего же пламени плавилось, что подтвердило еще несколько моих теорий. Похоже, здесь магический фон куда выше, чем в том мире. И еще заметно, что я могу превращать окружающую меня темную материю в ману и пополнять свои запасы таким образом. Это место просто было создано, чтобы демоны здесь доминировали, проговорил я задумчивым выражением. И когда я подтвердил особенности адского пламени, то решил попытаться освоить тренировки для того, чтобы лучше овладеть своими силами и уже в другом мире использовать их в более сдержанной и управляемой форме. С ними я смогу стать намного сильнее, чем без них. Первым делом я старался увеличить контроль и попытался создать огромную лапу, как в аниме с Мелиодасом, но результат пока что оказался слишком медленным и затратным. Пока я формирую такую лапу и трачу ману, то умер бы примерно 3 раза в реальном бою или от истощения упал бы без сознания. С адским пламенем все было проще из-за того, что требовалось дать ему проявить себя, но больше всего она жрала мою ману, ведь этой силе не нужна какая-либо форма. Она и так всех спалит до пепла или вообще ничего не оставит. А мне ведь надо покрыть ею на свое оружие, что тоже дело не из легких. В общем, тренировки у меня затянулись на добрых 6 часов, чтобы в итоге поднять контроль адского пламени и темной материи до 2 уровня. Это заняло у меня кучу времени, маны и выносливости, после чего пришлось отдыхать, чтобы восстановить все силы. В дальнейшем, когда я восстановился, то потратил 8 часов на прокачку контроля пламени и материи к 3 уровню. Чем выше уровень, тем сложнее до него взобраться. За это время я понял, как лучше всего можно добиться улучшения темной материи. Постоянно использовать ее в нагрузках и сохранять твердость, стабильность с потоком маны. Возможно, с адским пламенем также работает, но оно требует слишком много маны. Хотя когда я закончил все это, то на горизонте увидел того, кто мне как раз был нужен для полировки моих боевых навыков. Ко мне шел огромный 3- или 4-метровый, толстый, красный и уродливый рогатый демон. Я сразу использовал статус и убедился в том, что это тот самый. Статус. Имя. Красный демон. Уровень. 60. Возраст. 1063. Раса. Низший демон. Расовые способности. Адское пламя. темная материя, поглощение и извлечение души, навыки, контроль темной материи ур, 5, контроль адского пламени ур, 6, характеристики, сила, 391, ловкость, 88, выносливость, 8631, 8700, защита, 441, мана, 11231, 12100, душ, смотря на его статус, почувствовал себя на короткое время ущербным, а когда посмотрел сколько ему лет, то воспрял духом, он ведь уже столько лет живет, а до сих пор в касте низших демонов существует, значит шансы его убить есть, наверное, тем более, как я помню, они не слишком умные создания, ибо так легче их использовать не боясь восстания или неподчинения, и если быть кратким, то это низший демон, один из естественных обитателей чистилища, насколько я могу знать, красный вид вроде как самый распространенный боевой и толстокожий тип демонов, хоть они и выглядят не слишком грозно, но жутко в плане внешности, в боевом плане их не стоит недооценивать, насколько я могу предполагать из воспоминаний о ними, если не иметь достаточно внушительную силу в сражении с ними. Поэтому я старался быть бдительным и быстрым рывком побежал на красного демона. Раз я нахожусь в чистилище, то здесь мои способности высшего демона куда лучше, чем в том мире, а значит использовать обычные способности будет плохой идеей. Я сомневаюсь, что обычные предметы продержатся в этом месте, где полна энергии темной материи, адского пламени и миазм. Но когда я приблизился к красному демону, тот сразу стал пытаться на меня напасть, и либо я был для него слишком быстрым, либо он был слишком медленным, но я даже успел покрыть свои руки темной материей и слабым адским пламенем. После этого я стал наносить очень быстрые удары по красной плоти красного демона, которая была слегка устойчива к ним. Он тоже пытался на меня зацепить, но из-за коротких конечностей и огромного тела не был на это способен, из-за моего размера и скорости. Вряд ли он приспособлен сражаться с таким сильным и быстрым противником. По прошествии нескольких десятков минут я смог завалить или точнее убить красного демона, но очень сильно устал. Пришлось даже использовать одно зелье манур, 8, которое с большим трудом было здесь выпить, ибо банка стала разбиваться в процессе и выливаться. Но это было нужно, чтобы быстро восстановить свою силу, без этого я бы слишком долго ждал восстановления, а время дорого. И после того, как я какое-то время отдохнул и собирался продолжить свои тренировки, то ко мне внезапно пришел крупный квест. Квест. Кто здесь папа? Я здесь папа. Описание. Покажите низшим демонам и другим в этом чистилище, кто здесь главный, докажите свое наследие как высшего демона и захватите чистилище, победив демонов, что здесь обитают. Требование. Убить поработить низших демонов. 0,80 серых демонов, 1,150 красных демонов, 0,350 синих демонов. Дополнительно. Убить поработить Миросциллу, которая находится на окраине чистилища. Награда. 1. 3 случайные заповеди. 2. Одну на выбор способности с списка. Метаморфоз, иллюзии, элемент тьмы, элемент разрушения, элемент льда, элемент молнии, идеальный куб, телекинез, телепортация, перенос души, сверхусиление всех характеристик, чтение мыслей. 3. Вам будет подчиняться каждый низший демон и твердо верить, что вы их владыка и создатель. Дополнительная награда. При убийстве Миросциллы будут получены способности адские врата, гигантская змея превращения, воскрешение мстительных духов. При порабощении Миросциллы, абсолютная верность и покорность к вам как к владыке демонов чистилища. Штраф за отказ, время в чистилище будет уменьшено вдвое, на 12 часов. Штраф за смерть, вы потеряете родословную высшего демона и падете в касту низших демонов на 6000 веков, как проклятие за слишком негодного высшего демона, которого убили жалкие низшие демоны. Когда вы выполните квест, нажмите на кнопку «Выполнил» или «Я мертв», но буду трудиться на благо общества демонов чистилища. Когда я прочитал квест, то первая мысль, что мне пришла, была, что за кретин добавил вторую кнопку, а вторая мысль была о том, что награды очень сочные. Теперь у меня нет другого выбора, кроме как пытаться сражаться с низшими демонами, чтобы не получить штраф, поэтому я сразу побежал искать всех этих низших демонов по чистилищу, стараясь первое время сражаться с одиночками и надеяться, что пока не встречу большие группы. Но даже если меня заставляют сражаться, я не расстроен из-за этого, а скорее воодушевлен, ведь это идеальная тренировка в реальном бою с такими медленными и неповоротливыми противниками. Как я заметил еще во время своего первого боя с отцом и с этим демоном, когда я сражаюсь на грани жизни и смерти, то становлюсь намного сильнее, чем от обычных тренировок, где риск минимален. Но при этом я ощущаю странную радость и возбуждение во время подобных битв, где моя жизнь постоянно на волоске. Благодаря этому мои характеристики, хоть и медленно, но повышаются от нагрузок. Поэтому подобные схватки один из самых эффективных способов становиться сильнее, хоть и небезопасных. Хотя я знаю, что сделать, подобные квесты, можно сказать, подвиг будет очень сложно выполнить, но у меня должно хватить сил и времени на подобное. Слава богу демонов, что таймера в этот раз здесь нет и у меня много времени на выполнение. Будь таймер, то меня бы это раздражало, отвлекало и мешало бы нормально выполнять квест. Насчет дополнительной награды, то я не отказался бы от верной и миленькой Мирасциллы, она конечно была показана садисткой-милашкой в аниме, которая часто своевольна и в плане характера есть проблемы, но если я выполню дополнительное условие квеста, то она вроде будет мне полностью покорна, значит будет сдерживать свой садистский и слегка бунтарский характер. Мне бы точно не помешал кто-нибудь с силой, мозгами и полностью верный лишь мне, а то я вообще никому не доверяю, даже родителям. Кроме Нивы, никто не знает моих секретов. Ну, пора продолжить истребление парочки красных демонов и насладиться резней. Проговорил я с яркой улыбкой на лице. Глава 12. Возвращение. Тяжело вздыхал я, смотря на трупы шестерых мелких синих демонов и одного красного демона. После того сообщения, прошло примерно 8 часов, которые мне потребовались на то, чтобы найти и убить всех этих демонов. Синие низшие демоны отличаются от красных своим более человеческим размером и ростом, а также интеллектом. Чаще они походят на птиц с клювом и ногами. В отличие от медленных и слабоумных красных, эти вполне быстрые и ловкие благодаря своему телосложению. Умственно они способны повторять мои приемы и отвечать на атаки своими собственными умениями, беря за основу мои. В общем, они заставляли попотеть. И да, синие вполне способны говорить, но мне ни о чем было с ними разговаривать. Хотя мне до выполнения квеста еще далеко с этим количеством трупов, но главное начать, а дальше само пойдет. Если подумать о наградах получше, то, как я понял, мне дадут случайную заповедь из вселенной 7 смертных грехов. Это одна из 10 проклятых сил, чья мощь может изменить ход сражения или войны. Из всех 10 заповедей я больше всего хочу заполучить заповедь благочестия. Это самая полезная из всех заповедей, особенно в моей нынешней ситуации. Ее способность – подчинение воле тех, кто нарушит условия заповеди. Если я таким образом смог собрать верную только мне армию, то могу не волноваться за свою безопасность. Только самому бы случайно не попасть под ее действие, ведь это обоюдоострый меч, требующий не нарушать заповедь, которой владеешь. Но не грехом было бы заполучить заповедь «Любовь», но она, конечно, не подходит мне, ведь требует от меня контролировать свои намерения к своим противникам, что сложно, если не иметь менталитет как у оригинального Мелиодаса. А мне трудно контролировать свои чувства и намерения, но все равно в бою она бы была незаменима, ибо лишает противника возможности двигаться и пользоваться любой магией. Также не помешала бы заповедь «Правда». С ней я смогу узнать, когда человек мне лжет, но в бою это почти бесполезно, ибо мало кто будет болтать посреди боя. Но даже если я ее получу, то буду превращать тех, кто мне лжет, в камень, что нельзя контролировать и самому надо говорить правду. Это бесполезно в политике во всех смыслах. Какой же геморрой от этих заповедей, что в мире, где я сейчас живу, мне надо делать такие муторные дела и составлять такие планы. Почему нельзя все сделать легче и проще? Ладно, хватит над этим слишком долго задумываться. Проговорил я после недолгих минут отдыха. После я стал отрывать плоть убитых демонов, начав пожирать, попивая их кровь. Делал я это, чтобы ощутить вкус и понять, есть ли в этом какая-то для меня польза. И как показала практика, на вкус мясо низших демонов не очень. Слишком сырое, но поедая его, я чувствовал, как сила слегка возвращались ко мне. Чтобы потом это получше изучить и выяснить, я стал класть отдельные куски и кровь демонов в инвентарь. Время в моем инвентаре почти не изменяется, поэтому это идеальное хранилище для подобных портящихся продуктов. Хозяин, зачем вы начали поедать и собирать куски плоти и крови этих низших демонов? поинтересовалась Нива. «Любопытство и чистый эксперимент», — неточно ответил я ей. «Любопытство? Вы что, будете класть все что угодно в рот из чистого любопытства? И эксперимент? Какого рода эксперимент?» — недоумевающе спросила она. «Зависит от ситуации. Но если не попробуешь, не узнаешь. И насколько я помню, если влить в человека кровь низшего демона, то он может получить часть силы этого демона, но это при учете, что он достаточно силен, чтобы выдержать процесс. У демонов моего нынешнего мира кровь так не работает, у них кровь, как я заметил, максимум что может, это использоваться в алхимии для ядов особой тяжести или лекарств от редких заболеваний. Сами по себе демоны, магические существа как и эти, но в более испорченном виде», — ответил я ей. «И вы решили повторить уже проверенный эксперимент?» — спросила Нива, намекая на мои знания из аниме и манги. «Нет, я решил в будущем исправить эту проблему и заставлю тех, кто получит силу, служить мне. В аниме был такой парень, Хендриксон, и он делал это ради одной силы, хотя по правде им манипулировали, но это детали. Лично мне сейчас нужны верные мне люди, слуги или рабы, которые готовы продаться ради силы и служить только мне», — сказал я, представляя данную картину в своей голове. «Но почему вы так сильно не доверяете всем вокруг? Вы слишком сильно хотите, чтобы вам все служили? Вы так сильно боитесь предательства?» — спросила она у меня. «Нива, в этом мире все куда сложнее. Я даже в своем прошлом мире мало кому доверял после школы и университета. В реальной жизни я понял, что параноики и одиночки дольше всех живут. Здесь, наверное, то же самое, ибо каждый может предать тебя. Даже у моего отца почти нет тех, кому бы он смог с легкостью доверить свою спину. Из этого можно сделать вывод, что он также понимает, если он доверится кому-либо, то возможно его предадут, и он может умереть со всеми, кого любит. Но единственный, кто не может меня предать, это ты». «Понятно», — сказала Нива, перестав задавать мне какие-либо вопросы в дальнейшем. Я, конечно, не понял весь смысл такого резкого молчания, так что просто продолжил искать демонов в чистилище и попутно увеличивать контроль над своими силами. Потратив примерно еще 6 часов подобных боев с низшими демонами, я смог добиться неплохих результатов. 450 красных демонов, 10-350 синих демонов. И между всем этим я встречал серых демонов, которые выделялись от других тем, что имели равные красному высоту, но совсем другую фигуру и силу. Они были более худыми, но жуткими своей мордой и серой кожей, словно из камня. По силе они превосходили красных в плане расовых способностей и характеристик. Статус: имя — серый демон. Уровень: 81. Возраст: 3461. Расовые способности: темная материя, адское пламя, поглощение души, энергетические лучи, дыхание бездны. Навыки: контроль темной материи ур. 9. Контроль адского пламени ур. 8. Полет ур. 2. Темный снегур. 6. Характеристики: сила — 651, ловкость — 101, выносливость — 10058, 10058, защита — 567, мана — 20120, 1100. Если подбирать аналогию, то красный демон — это танк, а серый — авангард или, проще, ударная сила, которая способна своими навыками и способностями прибить тебя. С такими противниками сложно иметь дело для нынешнего меня. Мои шансы на победу не слишком высоки и есть риск умереть, поэтому я решил пока не спешить сражаться с серыми на данном этапе своего роста силы. Но благодаря моему постоянному упорству и стремлению превзойти свой предел, я достиг 4 уровня в контроле над темной материей. И только адское пламя так и остается 3 уровнем. Поэтому в следующий раз надо запастись зельями маны, выносливости и здоровья, зачаровывая их более крепкими заклинаниями, чтобы они не ломались прямо в руках. Это позволит снизить нагрузку и время на отдых. Времени продолжать бесчинствовать по чистилищу больше не осталось, и передо мной открылись темные врата, которые в одно мгновение поглотили меня, даже не дав возможности сопротивляться. Вначале я почувствовал, что был силой вжат в стену, отчего она даже приняла форму моего тела. Это было больно, потому что я устал и был без одежды. Похоже, когда меня возвращают в этот мир, то делают это наиболее насильственным и болезненным способом. В следующий раз я буду обязательно готов к этому и не позволю над собой так издеваться. Первое, что я сделал, когда собрался с мыслями, это попытался одеться и придумать, как буду оправдывать поломку стены перед горничными, чтобы не вызывать подозрения. Можно сказать, что я напился, и так получилось. Хороший план, должно сработать. Если не выйдет, то скажу, что все из-за тренировки. Можно, конечно, молчать, но тогда поползут слухи и недопонимания. Эх, ладно, надо подумать о том, что мне следует делать потом. Сейчас мне неизвестно, сколько прошло времени здесь, пока меня не было. Я бы мог сейчас сходить и проверить, но я так устал, что сил нет. Проговорил я уже более усталым тоном, плюхаясь на кровать в одежде, которую я быстро одел, чтобы не выглядеть еще более нелепо. Но потом я заметил, что грязные в крови убитых мной демонов и моей. Если буду спать в подобном виде, то быстро спалю себя. Одежда, которую я надел, уже явно пропиталась кровью, которую я заработал в чистилище, поэтому стоит попытаться смыть ее или уничтожить. Пропажу такого роскошного наряда вряд ли посчитают чем-то серьезным, чем наличие на нем крови и грязи. Нужно быстро и незаметно пробраться в королевскую ванную и там все смыть. Обычно я вызываю слуг, чтобы они все приготовили, но сейчас надо все делать самому, быстро и незаметно. После этого я сразу лягу спать, ибо очень устал после такого напряженного дня без сна. Демоны, конечно, могут обходиться без сна дольше, чем люди, но не во время постоянных нагрузок и рисков для жизни. Наверное, на это способны только ветераны-воины. В общем, после всего этого я лягу спать, и, надеюсь, никто меня не побеспокоит. От первого лица Альбеда Юкихимы. Меня зовут Альбеда Юкихимы, я, дочь королевы Южной страны демонов и королевы суккубов. Может, у многих появляются вопросы насчет королевы суккубов и короля демонов, но разница в том, что суккубов не так уж и много, как хотелось бы, чтобы создать королевство, в то время как демонов и демонез достаточно много. Мы своего рода отдельная раса, которая связана с демонами общими корнями. Моя мать не имеет права на трон короля, только если не отвоюет его силой, что она не может сделать из-за конкурентов более сильных, чем она сама. Мы, суккубы, раса не боевая, а более мирная. Или, точнее, мы, раса, состоящая из женщин, чья основная задача – это поглощение жизненной энергии мужчин, даря им незабываемое удовольствие в постели. Конечно, у нас бывали воины и маги, которые участвовали в сражениях, но по большей мере мы живем в свое удовольствие в южной стране демонов. Там много борделей, где суккубы проводят ночи напролет с мужчинами-демонами и представителями других рас, ибо данный регион связан с морем и через него проходят многие путешественники. Это помогает экономике и демографии королевства, что очень ценили все короли, и поэтому позволяли нам оставаться на их земле. Хоть мы и платим налоги, но не слишком много в данное время. Но вернемся ко мне. Среди дочерей королевы суккубов я являюсь одной из многих, но именно меня мать выбрала следующей королевой, что сразу подняло меня в социальном и политическом статусе среди всех суккубов. Когда мне было 8 лет, меня начали обучать магии и другим необходимым предметам, чтобы соответствовать своему статусу, и потому что во мне обнаружили огромный магический потенциал и интеллект. Когда мне уже исполнилось 12 лет, пробудились мои расовые способности суккуба, и тогда мне сказали их тренировать и хорошо контролировать, чтобы самой себе в будущем не навредить. Ведь очарование и поглощение жизненной энергии мужчин у суккубов может быть опасно, если не контролировать. Особенно это касается собственного самоконтроля, ибо чистокровные суккубы очень похотливы и любят устраивать оргии, в то время как обычным или полукровкам достаточно двух или одного партнера. И во время одной из моих частных тренировок у меня за спиной или, точнее, ниже спины внезапно появились черные крылья. Сначала я удивилась и немного паниковала, но потом осознала и приняла, когда моя мать пришла и объяснила, что я полукровка или гибрид суккуба и падшего ангела. Конечно, в королевстве демонов не приветствуются дискриминации по расе из-за закона короля демонов, но все равно есть те, кто к подобному относится с отвращением. Но меня это не волновало, я давно научилась сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Я, конечно, замечала, что за моей спиной перешептывались те, что не были довольны, что я их будущая королева с грязной кровью или смешанной кровью, но громко сказать это у них не хватало духу и смелости. Они боятся моей матери, которая, конечно, имеет хорошее влияние и власть в королевстве демонов. Хотя мне немного обидно, что они так остро реагируют на такую мелочь, как королева-полукровка. Я спрашивала у матери, кто мой настоящий отец, но она его не помнила и не хотела вспоминать ради меня, потому что не любила вспоминать своих прошлых мужчин. Сама по себе моя мать не проявляла ко мне большой материнской любви или какой-то ее формы, и я это понимала, потому что я для нее инструмент, а не объект любви или заботы. Не знаю, почему она решила меня сделать своей официальной дочерью и наследницей, дав много возможностей для роста моего потенциала, но когда я это выясню и стану достаточно сильной, то возьму все себе. Даже несмотря на все трудности, у меня были друзья, но их не слишком много. Ближе всех ко мне была подруга детства, Зест, моя личная горничная и телохранитель. Мне ее подарили на день моего совершеннолетия. Она была суккубом рабыней, которая была продана своим же господином-дворянином, потому что надоела ему или стала бесполезной. Подобная практика была обыденной для дворян-демонов, которые любили развлекаться с суккубами разными способами. Но Зест оказалась редким суккубом, который имеет боевой потенциал. И уже вместе с Зест я стала становиться сильнее, чувствуя себя счастливее и безопаснее рядом с ней. Я могла довериться ей и надеяться на помощь в деликатных вопросах или делах. Благодаря ей я могла хоть с кем-то поделиться своими переживаниями и проблемами. Я постепенно стала брать бразды правления в южной стране демонов как помощница матери, чему она не возражала. Скорее, она давно хотела, чтобы кто-то помог ей с управлением во многих сферах жизнедеятельности страны, где ей сложно все контролировать. Она считала, что я очень покорная и послушная дочь, что было мне на руку, но, как я потом поняла, у меня настоящий талант в управлении и ведении переговоров. Я поднимала свой политический статус и авторитет среди многих важных личностей, в частности торговцев и дворян. Это заняло у меня много времени и сил, но результат того стоил, и теперь меня многие уважают и боятся из-за власти, которую я разделяю в южной стране демонов с моей матерью. Когда же мне исполнился 21 год, моя мать отправила меня вместе с Зест на день рождения ребенка короля демонов на Ривадибла. Это было очень важное и значимое событие для будущего королевства, и многие хотели использовать это для того, чтобы заручиться поддержкой важных личностей на подобном событии. В частности, я встретила много уважаемых и авторитетных аристократов четырех стран демонов. Многие из них смотрели на меня голодным и похотливым взглядом, словно желая меня прямо здесь раздеть, но я давно научилась игнорировать подобное. Мой дворянский дом и семья Юкихима имеет не лучшую репутацию среди дворян-мужчин, поэтому многие относятся к нам неуважительно, но в будущем я смогу стать достаточно сильной и влиятельной за пределами южной страны, чтобы заставить их не смотреть на меня подобным образом. Но среди дворян были и исключения, которые проявляли ко мне уважение и почтение, закрывая глаза на слухи и ошибки прошлого. Я познакомилась со многими влиятельными личностями, о которых раньше слышала только из уст моей матери. Все это было мне нужно, чтобы начать распространять свое влияние за пределами южной страны и облегчить свое будущее правление в качестве королевы суккубов и страны. Многие мужчины приглашали меня на всякие встречи и возможности провести с ними эту ночь наедине, но я вежливо отказывалась или меняла условия, чтобы использовать молодых и наивных демонов в свою пользу. Здесь хватало наивных высокомерных наследников дворянских домов и семей, которыми можно было манипулировать своими женскими чарами для своей выгоды, чем я и пользовалась. Настоящий бал начался, когда король вошел в зал, чтобы объявить, что у него родилась дочь по имени Грейфедибла. Имя весьма интересное, на мой взгляд, вроде бы оно имеет несколько значений на старом демоническом языке, но я не хотела слишком долго раздумывать над этим, когда слушала речь и лично могла лицезреть короля демонов, чья власть и сила была выше всех из присутствующих. Он – мой идеал и образ для подражания. Когда же речь короля закончилась, я решила вместе с Зест познакомиться с королем демонов и его сыном лично. Благодаря моему высокому статусу от имени дома Юкихимы, я могла легко подобное сделать, пока другие не опередили меня. Всегда первыми поздравляют или общаются с королем маркиза или представители стран. Но во время знакомства меня не покидало странное чувство, когда у сына короля засветились глаза странным светом, это было всего лишь миг и затем они потухли, но было чувство, словно он узнал обо мне почти все. Это было очень странно. Мое чутье никогда меня не подводило. Мне было любопытно, о чем думает такой молодой гений, но я не могла использовать заклинание для чтения мыслей, ибо это легко могут заметить и наказать. Хотя, по информации, предоставленной Зест, я могу сказать, что он скорее монстр, чем гений. В В таком возрасте быть по силам равным взрослому демону и иметь навыки воина такого уровня – пугающе. Я уверена, что у него нет отбоя от дворян, что предлагают своих дочерей для брака, ибо это ожидаемый результат в нашем обществе силы, где сильный демон может обеспечить хорошее будущее. Много слухов ходит вокруг принца демонов, и каждый фантастичнее предыдущего. Некоторые говорят, что по качеству таланта он превзошел своего отца и мать в плане силы, а другие, что он необычайно умен и сообразителен. Кто-то говорил, что он постоянно занимается физической нагрузкой в своей комнате, а кто-то утверждал, что он сражался с двумя элитными рыцарями в одиночку и выстоял примерно 10 минут. И все эти слухи давали понять, что будущий король очень надежен и силен, чтобы вести нас в лучшее будущее, поэтому все заинтересованы им и хотят положиться на него. Но сложно подойти к такому таланту, когда король рядом. Когда же я достаточно наговорилась и хотела уже покинуть короля и принца, то последний неожиданно сделал мне предложение поболтать по душам. Предложение было весьма заманчивым и выгодным, чтобы лучше познать принца, чтобы завести с ним хорошие отношения. Возможно, я смогу стать более авторитетной с его покровительством. После согласия на предложение принца, я вместе с Зест покинула зал, идя по коридору замка короля, который удивлял своей красотой и многовековой историей на каждом шагу. Было множество портретов разных королей и демонов, а также красивой дорогой мебели на каждом шагу. По пути мы встречали горничных и других слуг, а также гостей, но я старалась не обращать на них внимания. «Зест, какое твое впечатление о принце?» – спросила я свою подругу. Сложно ответить, он много не говорил, но мне он показался весьма милым и вежливым. Хотя можно было заметить его взгляд на вашей фигуре и груди, но скорее всего это из-за любопытства. Мальчики его возраста пока не испытывают такого сильного влечения, но в любом случае он показал себя достойным. Поделилась Зест своей точкой зрения. Понятно, я почти того же мнения, но думаю, что он был мной заинтересован. В его взгляде я уловила это очень отчетливо. Может быть, он стал уже интересоваться девушками, только вряд ли это половой интерес, как у многих взрослых дворян до этого. Я бы сказала, что он заинтересовался в вас как личность, но это чисто мое мнение. Твоя точка зрения возможна, да и других объяснений нет. Но стоило ли мне соглашаться на эту встречу? Я считаю, что стоило. Это идеальная возможность лучше все выяснить и понять. Да, ты права. Рада, что мы понимаем друг друга. Я тоже, госпожа. Ты всегда такая фамильярная. Но как думаешь, я смогу очаровать юного принца своей красотой и харизмой? Возможно. Но нельзя исключать провал, ибо такие, как он, могут быть устойчивыми к подобному. Помните, кто его отец и мать, госпожа? Сомневаюсь, что они не научили его сопротивляться подобным манипуляциям. Предупредила Зесб с беспокойством на лице. Да знаю я, не волнуйся, но нельзя помечтать. Надеюсь, я вдоволь наслажусь времяпровождением с принцем-гением, о котором ходят такие занимательные слухи. Ну ладно, думаю, пора вернуться к работе. Ты взяла с собой все необходимое? Спросила Альбеда Зест. Да, я взяла все документы и договоры для нашей сделки. Отлично, нам нужно заключить сделку с торговцами и дворянами из восточной страны демонов для улучшения поставок по их территориям и нашими. Это облегчит работу с товарообработкой и отправку товаров по нашим землям на несколько лет, сказала Альбеда, уверенно шагая в своем роскошном платье по длинному коридору, чтобы найти нужную комнату, где была запланирована встреча. Глава 13. Учитель по фехтованию. От первого лица Мелиодаса. Вчера я вернулся из чистилища и пытался скрыть сей факт путем смывания грязи и крови в королевской ванне, пока вся прислуга была занята и не заметила. Когда я закончил, то вернулся в свою комнату, где сразу лег устало, плюхнулся на кровать и мгновенно уснул. Проснувшись новым утром, я ощутил небольшое облегчение, но легкое покалывание. Когда я полностью проснулся, то начал одеваться и думать над дальнейшими действиями. Сейчас от меня требовалось повысить интенсивность своих тренировок, чтобы при следующем посещении чистилища быть сильнее и убить больше низших демонов за время, которое я могу там провести, иначе такими темпами я зря буду тратить ману из тех камней. При этом нужно запастись вещами, которые там будут дольше служить. Уровень далеко не всегда предрешает исход боя в серьезном сражении. Из этого можно сделать вывод: мне надо повысить свои навыки и стать опытней. Для этого нужно чаще устраивать спарринг с элитными рыцарями или кем-то еще. Стоп, кажется, что я что-то забыл. Ах, Точно, надо написать Милим, что скоро с ней встречусь. Может, я смогу с ее помощью найти более легкий способ стать сильнее и опытнее. Она ведь должна знать, как стала такой сильной или иметь опыт реальных сражений, что тоже было бы полезно. На крайняк можно устроить спарринг, проговорил я, подходя к столу с бумагой, на которой я начал писать письмо Милим. Нива, ты можешь мне потом напомнить после 5 часов тренировок идти на встречу к Милим? Попросил я ее в своих мыслях. Хорошо, но знайте, даже если вы будете без сознания, я скажу это лишь один раз, сказала она странно строгим и обидчивым тоном, словно в обиде на меня за что-то. Ты на меня обиделась за что-то? Прямо спросил я ее с сомнением в своем вопросе. Нет, но вам бы пора самому помнить то, что обычно забыть очень сложно. Какой же у меня проблемный хозяин, сказала Нива странным тоном. Эй, я, конечно, иногда забываю пару вещей, но не надо намекать на мою тупость. Мне просто сложно помнить обо всем сразу. Ага, сила есть, ума не надо. Не волнуйтесь, я вам напомню, но прошу вас в будущем самому запоминать подобные вещи. Неужто в тебе подросток-бунтарь растет? Еще один геморрой на мою голову. Может, плюнуть на тренировки сегодня и пойти дальше спать? Не-е-е-е, меня отец же за такое убьет или мать заставит прочитать кучу книг о старых войнах и королях, что в них участвовали. Раздраженно подумал я в своих мыслях и отправился в тренировочный зал замка. Я покинул свою комнату и шел по замку, встречая по пути горничных, которые мне кланялись и с большим уважением меня приветствовали. Зайдя в тренировочный зал, я не нашел там своего отца, но там был другой незнакомый мне раньше взрослый мужчина, который выглядел как суровый воин с белыми волосами. Его глаза были закрыты черной повязкой, его мышцы и фигура были хорошо развиты, а его одежда выглядела старой и слегка помятой, но вполне боеспособной. В его же руках был меч, на вид старый и ржавый, но ощущение, которое тот испускал, было словно этот меч может резать горы и леса. Когда я подошел поближе, то мужчина шелохнулся и повернулся в мою сторону без изменений на лице. «Ты Мелиодас Гейбла, сын Наривы?» — уточнил мужчина без всякого уважения и почтения в голосе. «Конечно, с кем имею честь говорить? Меня зовут Дайрон Драксон. С этого момента я буду твоим личным учителем по фехтованию. Сразу скажу, я не буду с тобой нянчиться, и поблажек не жди. Меня нанял твой отец с условием, что я не обязан уважительно к тебе обращаться и относиться. Тебе может показаться, что мои методы суровы и опасны, но либо так, либо ты будешь только страдать. Чтобы оставить все лишние формальности, начнем проверку твоих боевых возможностей. Готовься», — предупредил мужчина по имени Дайрон, резко побежав на меня, замахиваясь мечом. Я на рефлексе пытался увернуться от замаха меча, но не успел. Его скорость превосходила мою в несколько раз, и как итог, он нанес мне рану в левое плечо. «Ах, проклятие!» — воскликнул я от чувства боли в плече, схватившись за него, чтобы прикрыть рану на рефлексе. «Хмм, рефлексы слишком медленные, даже с учетом, что я тебя предупредил и дал время. Можешь не пытаться давить на жалость, я знаю про твою высокую регенерацию, так что можешь либо продолжать стонать от боли, либо бери меч и вставай в стойку. У нас много времени на твое обучение, я успею сделать из неудачника-мечника настоящего мастера меча», — сказал Дайрон безэмоциональным тоном, но достаточно серьезным и строгим. «Ты за это заплатишь, не стоит меня недооценивать», — сказал я с раздражением. Я уже успел забыть чувство унижения от личностей подобных ему и не хочу больше вспоминать. «Хмм, вот это боевой дух, может быть, ты и не такой уж неудачник, раз не идешь пока к своему отцу жаловаться на меня. Обычно все дети твоего возраста и положения бегут к родителям. Ну давай, покажи мне, какой из тебя мечник», — крикнул Дайрон, провоцируя меня к бою и бросив мне под ноги обычный меч, который я поднял. Я не стал церемониться и побежал на Дайрона с мечом в руках. Замахнувшись на него, я пытался найти слепые зоны его видения, поэтому целился сначала в голову. Дзынь. Мой меч был блокирован его мечом в самый последний момент, что меня удивило. Ляск. Но я быстро собрался и в мгновение разорвал дистанцию и сократил, чтобы снова нанести удар, только теперь в правое колено. Но снова его меч блокировал мой удар. Он не показывал какого-либо напряжения, несмотря на огромную приложенную в удар силу. Вот только я не стал так просто сдаваться и пытался кое-как, но попасть по нему, анализируя каждое его действие и малейшее движение, чтобы найти слабость. Дзынь. Ляск. Дзынь, ляск. Я продолжал пытаться его ранить или коснуться своим мечом, но все мои нападки и попытки были блокированы его мечом, словно сдвигаемой горой. Но больше всего во время этого боя меня пугало и напрягало, что за все время, пока я нападал, он ни разу меня не пытался ударить или серьезно контратаковать. Это меня бесило, ведь это практически говорило мне, что он смотрит на меня свысока и может победить без лишних усилий. И я ничего не мог с этим поделать, продолжая пытаться. И вот когда число моих ударов достигло 20-30 в минуту, он сделал резкий удар мне в левое плечо, что меня сильно удивило. От внезапной боли я резко потерял концентрацию, чем он воспользовался и ногой пнул назад. Я быстро пытался скооперироваться, чтобы не упасть, но не вышло. Когда я все осознал, то быстро встал и старался разорвать дистанцию между нами, пока моя регенерация закрывает рану. Слабо, медленно, недостаточно, лишние движения, плохая концентрация. Шепотом проговорил Дайрон, но я его точно услышал. «Чего?» – спросил я, не поняв, что он имел в виду. «Я говорю, что у тебя слабый стиль меча, хотя скорее его просто нет. Твои удары направлены лишь проткнуть меня или ранить на худой конец, но из-за этого тебя проще прочитать и предугадать твои движения, которые слишком медленные на мой взгляд. Без стиля меча, твой меч мало чего стоит в твоих руках. Насчет физической силы, ты меня сначала удивил, но это бесполезно против меня и недостаточно. Ты неправильно строил свой фундамент, тебе надо было сначала изучить или придумать свой собственный стиль, а потом прокачивать физическую силу. Так делают все мечники. Из-за этого ты делаешь много лишних движений и твоя концентрация легко сбивается, когда ты пытаешься применить какой-то стиль с движением, применяя силу, объяснил Дайрон строгим тоном. И что же мне теперь делать? Даже если я плохо начал, это не дает вам права так просто надо мной издеваться. Мне плевать на твое мнение и права. Мы пойдем по самому старинному методу вбивания знаний и обучения проблемных учеников. Будем драться, пока не научишься правильно использовать меч. А если нет, будем твои инстинкты пробуждать уже на худой конец. Говорят, ученики лучше всего постигают знания и мир через боль или риск смерти, поэтому шутки кончились. Крикнул Дайрон, нагнувшись в мою сторону для рывка, но то, что случилось дальше, не поддавалось моему восприятию. Свист, звук ветра, кашаша, звук разрезания кожи. Прошел лишь миг, я резко почувствовал боль на своей груди. У меня за пару секунд появилась целая рана от правого плеча до левого бока. Она оказалась еще и очень глубокой. Еще бы чуть-чуть, и его меч задел бы мои сердца. Ясно, значит данный уровень еще не для тебя. Придется тебя учить суровее и больнее. Всегда будь готов к нападению. Противник не будет ждать, пока ты приготовишься, объяснил голос Дайрона у меня за спиной. Когда я резко повернул свою голову через плечо и посмотрел на него, то заметил пугающую вещь. На его мече не было ни капли крови, но больше меня пугает его скорость, превосходящая мое восприятие. Я даже не понял, что произошло. Это и есть мастерство и сила, слишком пугающе, когда испытываешь это на себе. Бог демонов, прошу, дай мне сил это все пережить, сказал я с надеждой на что-то лучшее, а потом упал на пол спиной вниз. Что же за монстра мне послал отец? Пробормотал я себе под нос. Так ты еще в сознании, значит не первая твоя глубокая рана. Если честно, без твоей высокой регенерации, вряд ли мы могли пойти грубым путем. Так что надеюсь, мои методы обучения не превзойдут твою высокую регенерацию, сказал Дайрон, и мне немного показалось, что он насмехается над мной. Еще один геморрой на мою голову и задницу, сказал я с раздражением, продолжая ждать, когда моя регенерация вылечит мою рану груди. И не говори, я должен учить сына короля демонов обращаться с мечом, а мог бы сейчас в горах охотиться на монстров, ответил Дайрон тем же тоном, что и я. Мне показалось, что мой новый мучитель, мой коллега по несчастью, чудеса да и только. Сарказм. Зачем тогда согласились на эту работу? Я ведь вижу, что за ваши навыки готовы были бы заплатить много денег разного рода дворяне или другие влиятельные личности. Спросил я у Дайрона, продолжая лежать. Это да, но я задолжал твоему отцу в прошлом, вот и возвращаю долг. Пришлось выторговать пару условий, а то обращаться с тобой мягко, у меня физически не выйдет. Тем более, моему стилю боя только так и обучают по большей части, объяснил Дайрон. А мне теперь интересно, кто мог придумать подобный мазохистский стиль? И страшно подумать, через что мне придется пройти теперь. Хотя я такое повидал, что как-нибудь прорвусь и смогу, наверное, освоить подобный стиль меча, надеюсь. Ну что же, твоя рана почти зажила, вставай и давай повторим, но больше я не дам тебе время на восстановление. Если будешь слишком зависеть от регенерации в бою, ожидая, когда рана все закроет, можешь проиграть. Бой нужно продолжать несмотря ни на что, и перед началом нового спарринга, советую покрыть свое тело маной, чтобы хотя бы не получить еще более глубокую рану от следующей атаки. Я плохо сдерживаюсь, даже сражаясь с такими слабаками, предупредил меня Дайрон. А что будет, если я его покрою на тело? Спросил я, пытаясь встать с пола. Как что, разве отец или мать еще не научил тебя этому, хотя кто-то из учителей? Спросил Дайрон уже с нотками неверия. Первый раз слышу, я только в книгах читал про покров на оружие и некоторые предметы, но никак не о покрове на тело. Сказал я чистую правду, и уже почти мог стоять твердо на ногах. Ясно, значит он решил пока что тебя не сильно нагружать. Мягкий он, похоже, к своим родным. Или это время смягчило его, а меня избил до полусмерти однажды и сам нотации читал, что поблажек делать не будет. Сказал Дайра с недовольством и раздражением в голосе. Наверное, они с отцом что-то не поделили или развивали странные отношения между собой. В общем, тебе надо почувствовать ману и представить, как она выходит через каждую часть твоего тела, а потом представь, как она становится твоим доспехом или вторым слоем кожи. Только не вздумай отпускать ману слишком сильно, иначе она просто развеется в атмосферу и распылится. Ты, наверное, читал старую книгу по мане или упустил момент с покровом маны на тело. Там об этом не говорится прямо, но данным способом пользуются сразу воины и маги. Это делает стандартную защиту в несколько раз лучше и крепче. Но давай потом об этом, я тебя не этому учу. Сейчас ты должен выжить через мое обучение на практике. Прочитал мне лекцию Дайрон, поднимая свой меч. Это сразу меня напрягло и заставило быть готовым к новому нападению. Я ожидал его нападения, но внезапно он исчез и напал на меня сбоку. Я не ожидал этого, поэтому не смог вовремя заметить. Всегда будь готов к любым неожиданностям. Враг не будет всегда нападать прямо или очевидно, если не захочет этого сам. Ты должен ожидать удара откуда угодно, объяснил Дайрон, снова пнув меня. От подобного я был очень взбешен и старался его ранить или прикончить по возможности. Я был еще более осторожным и следил за каждым его движением и своим окружением, чтобы не повторять своих ошибок. Весь наш спарринг в тренировочном зале длился 8 часов. За это время много не изменилось между нами, кроме моего измотанного и побитого вида. Моя кровь была чуть ли не в каждом углу зала, но это не было для меня смертельно, пути было дико больно. Дайрон же напротив был чистым и спокойным все 8 часов, словно дрался с комаром, который не мог его даже нормально коснуться. После стольких ран и почти полной потери сознания, я все же как-то смог устоять и не сдаться. Дайрон оценил мой дух, но не мою силу и навыки. Это давало мне осознать и принять, что в мире слишком много сильных личностей, способных победить меня, если я не приложу еще больше усилий, чем раньше. Это будет мне настоящим уроком по жизни. Нельзя недооценивать мир и живущих в нем существ с силой. Скорее всего, я уже опоздал на встречу с Милем, отчего мне теперь точно не жить на этом белом свете. Как же все муторно, невезуха. Я прям себя почти как Камидзитама чувствую. У него каждый день невезуха и полный геморрой с подобным. Кстати, я не забыл в этот раз использовать оценку и узнать статус Дайрона, чтобы узнать разницу между нами в характеристиках, навыках и опыте. Статус, имя и фамилия, Дайрон Драксон, уровень, 99, возраст, 276, пол, мужчина, раса, демон-дракон, расовые способности, демоническая аура, частичная демоническая трансформация, берсерк, драконья чешуя, частичная трансформация в дракона, драконья аура, драконье пламя, элемент огня, элемент ветра. Способности, магия Ветраур, 7, магия Огниур, 2, движение Ветраур, 8, Торнадоур, 8, драконий Доспехур, 8, демонический Доспехур, 8, эхолокациеур, 10, аура мастера Мечиур, 4, навыки, мастер Мечиур, 8, стиль меча Канджиур, 9, домен Мечиур, 5, 5 чувствур, 10, контроль чувствур, 5, контроль Манеур, 6, контроль Ветраур, 7, характеристики. Сила – 797, ловкость – 551. Выносливость 44821 78055. Защита 681. Мана 21872 30500. То, что он наполовину демон и дракон, вот этого я точно не ожидал, а по виду и не скажешь. Они с Милем случайно не родственники, хотя у той какой-то другой случай, да и фамилии разные. Почти все расы на людей похожи или могут имитировать их облик, ибо как показала практика, так проще сражаться и удобнее жить. Но его сила и опыт во многих навыках дают понять, что он очень силен. Может, у него есть слабые стороны в характеристиках, но он легко их компенсирует своими навыками и умениями. В общем, это идеальный учитель и наставник, чтобы стать сильнее и однажды все ему припомнить и отомстить. Также я заметил, что не могу видеть статус тех, кто выше 100 уровней, значит, я не могу увидеть силу слишком сильных существ, что по-своему логично. Возможно, я смогу увидеть больше, если достигну уровень выше 100. Когда же Дайрон Драксон покинул тренировочный зал, я тем же временем начал залечивать свои раны и восстанавливать выносливость. Я столько раз был на волосок от потери хотя бы одного сердца, но вовремя себя спасал. Слава богу демонов, я смог в последний момент использовать темную материю и как-то защитить сердца внутри себя, покрывая как маной кожу, но в этом случае я покрывал темной материей органы. Хотя я очень рисковал, ибо мог случайно собственное сердце разорвать, чувствуя себя постоянно на иголках. После долгого самолечения, я отправился к себе в комнату, чтобы переодеться и подготовить круг телепортации, но прямо по пути меня встретил отец, который сказал мне взять с собой 3 элитных рыцарей для охраны. В этом решении я не мог возразить и скорее мог понять, ибо, хоть я и иду играть с одной из архидемонов, как бы странно это ни звучало, но сопровождать меня надо как наследного принца, за которым могут прийти убийцы или случайные события, которые могут убить. Пока я первый и единственный принц, моя жизнь очень важна для будущего королевства. Отец мне сказал, что у Милем есть собственный регион под ее контролем, там она и проживает, а круга телепортации там нет. Там скорее всего есть круг телепортации только для переноса предметов, а для обычного живого существа нужен круг куда посильнее и труднее в плане формулы ресурсов потребления. Единственным выходом было телепортироваться в ближайший город, что я и сделал, где меня радушно встретили представители города. Там меня пытались задержать местные чиновники и управляющие, но я кое-как смог отговориться и дождаться кареты, которую предоставил один местный дворянин, желая сопроводить меня по пути к Милем, на что я согласился, чтобы не тратить время на вежливый отказ от его компании. Всю дорогу он бубнил о величии королевства демонов, города, в котором проживает и правит, а также намекал о материальной помощи и поддержке в некоторых идеях, в которых я не хотел разбираться. Он даже намекал, что у него есть дочь, которая пока свободна, а сын хочет подружиться с ровесниками. В общем, стандартная попытка ко мне подлизаться. Но мы наконец приехали к резиденции Милем, и нас впустили через главные ворота к ее особняку, который был весьма впечатляющим и огромным. По пути к нему был расположен большой украшенный сад цветов. Подобная картина для меня нова, ибо я редко покидаю замок, и лишь под присмотром архидемона и 3 элитных рыцарей мне позволили его покинуть в этот раз, и я не сомневаюсь, что за мной могут следить какие-то скрытые силы для защиты. В общем, проще сидеть в замке, чтобы хотя бы иметь возможность делать что-то скрытно, чем быть под постоянным присмотром. Когда же я покинул карету и расстался с дворянином, пожелал ему всего наилучшего, чтобы не создавать себе лишних проблем в будущем. Когда мы пошли к особняку, передо мной с неба внезапно свалился булыжник. Бам! Это очень всполошило элитных рыцарей, и те стали пытаться меня защитить своими телами в случае нападения неприятелей. Когда я пытался понять, кто пытался меня убить, услышал злой и раздраженный голос высоко в небе. «Мелиодас, почему ты опоздал?» — крикнул знакомый мне голос. Я пытался присмотреться, чтобы понять, кто это, но неожиданно этот кто-то стал резко спускаться на огромной скорости вниз и просто врезался в твердую землю, оставляя огромную дыру вокруг. Взрыв. И в центре дыры я увидел розовые волосы, собранные в 2 хвостика, и девочку в странном наряде. На ее лице явно виднелся гнев и недовольство. Это была Милем, и мне кажется, охрана вряд ли готова сражаться с архидемоном или вообще способна на подобный подвиг. Почему у меня все не как у нормальных людей? Невезуха. Объясни. Почему ты опоздал? хотя писал, что придешь раньше. Если не объяснишь, то пеняй на себя. Потребовала Милим с жутким выражением лица, словно готова меня убить, если я отвечу неправильно. Ее желание убивать и придавить меня и элитных рыцарей своей силой было ясно как день. Проклятие, почему все в один день так сложно начинается и продолжается? Я очень невезучий перерожденец. Глава 14. Путешествие в лабиринт. Я все могу объяснить, Милим. Я опоздал из-за нового учителя. Я не пытался тебя обмануть или издеваться, честно. Так совпало, объяснил я, надеясь на ее благоразумие. Правда? Чем докажешь? Спросила она, слегка смягчившись, но продолжая давить своей силой. Правда. Если хочешь, можешь спросить у отца или любого слуги в моем замке. Я говорю правду, Милим, сказал я, но видел, как гнев Милим не утихал, поэтому решил задействовать более прямой метод. Честно? Спросила она с сомнением, но видно было, что мои слова смогли заставить ее усомниться в собственной уверенности. Да, и если потребуется, я готов сделать что угодно в качестве извинения за то, что заставил тебя так долго ждать. Хоть я и не полностью виноват, но готов ради тебя пойти на подобное, сказал я ласковым тоном. Ради меня? Серьезно? Спросила она, сильно удивившись. Значит, мало кто ради нее был готов на подобное извинение, или, возможно, мало кто успел дожить до подобного момента разговора. Если это способно загладить мою вину, утихомирить твой гнев и сохранить нашу дружбу, то я готов на это, сказал я, стараясь выглядеть добрым. Стоит открываться перед ней с хорошей стороны. Если я покажу, что готов ради нашей дружбы на все что угодно, то поднимусь в ее глазах и стану более доверенным лицом. Это, конечно, грязный и низкий ход, но иначе я получу по лицу, а мне хватило подобного от Дайрона. Так что сейчас надо сменить гнев Милим на милость. Если ты так говоришь, то хорошо. Так уж и быть, я прощу тебя, сказала она с улыбкой и счастливым видом, словно делала мне одолжение. Хоть так и было, но я старался это не комментировать. Спасибо, Милим. Рад, что ты оказалась понимающей и сострадательной подругой. Конечно, я такая. Но, пожалуйста, больше не опаздывай и не заставляй меня волноваться, предупредила она. Хорошо, постараюсь больше подобного не повторять. Надеюсь на это. Но раз мы встретились, то давай вместе проведем время в одном крутом и интересном месте. Тебе оно точно понравится, сказала Милим с радостным видом. И что это за место? Спросил я с любопытством. Я точно не помню, как это место называется, но вроде как, властитель подземелий, властный лабиринт или... Ну, в общем, это место, где мы сможем интересно провести время, бормотала Милим, пытаясь вспомнить название какого-то подземелья. А если это великий лабиринт, уточнил я. Да, это оно. Мне сказали, что оттуда мало кто возвращался и что там 100 этажей. Говорят, даже что сам король демонов вряд ли сможет пройти все 100. Я узнала, что там живут самые опасные монстры в мире. Правда, здорово, мы можем посражаться с сильными монстрами и получить разные сокровища. Это самое настоящее приключение и исследование. Будет очень весело, с большим энтузиазмом сказала Милим. А мне кажется, я знаю, откуда эти лабиринты, или точнее, что это такое. И если это правда то самое подземелье, то для меня нынешнего это место категорически опасно. Чтобы покорить подобное место, нужно обладать силой как у Милим или отца, но это только при условии, что это то самое подземелье. В другом же случае можно испытать свою удачу и возможности, ведь с силой Милим можно не волноваться за свою безопасность. Я так понимаю, мою охрану взять с собой не получится, уточнил я у Милим, указывая на элитных рыцарей, что спокойно и молча стояли сзади меня. Конечно, нет, это только наше приключение, и такие скучные и бесполезные демоны будут нам мешать, жестко и критично сказала Милим. Понятно. Ну, вы ее слышали, можете возвращаться в замок и сказать отцу, что я буду проводить время с Милим, но не говорите о том, что слышали только что, поняли? Если не подчинитесь, я вам это припомню в будущем, приказал я трем элитным рыцарям, которые на мгновение колебались с исполнением указаний, но потом молча кивнули и начали меня покидать, что меня удивило, ибо я думал, что они будут более упрямыми. Возможно, они решили доверить мою защиту Милим или хотят предупредить об этом моего отца, ибо не способны спорить со мной в данной ситуации. Ну, это мне на руку. Хоть я, возможно, и получу от отца взбучку за подобную выходку, но такая возможность выпадает раз на миллион в моем положении, потому что я наследный принц, И с таким положением очень мал шанс лично посетить подземелье и только в случае, когда я буду очень силен через пару десятков лет. Поэтому, пока есть возможность, надо ее брать и использовать себе на пользу. Кстати, где ты смогла найти подобное место и откуда знаешь его название? Просто лично я сам немного знаю о подобных местах, и даже в книгах не всегда есть точная информация о названиях и местоположении. Спросил я у Милим. Ха, я нашла его чисто случайно, в каком-то странном ущелье недалеко от границ людей и демонов, там еще лес монстров неподалеку, вроде бы его называют Аркус, а крепость рядом с ним вроде бы Декеру, но суть не в этом, главное, что мы сможем его исследовать и вдоволь повеселиться, сказала Милим, продолжая радоваться, а я от ее слов на мгновение впал в ступор, потому что теперь стал больше уверен, что это за лабиринт такой, если название правда, то это скорее всего, великий лабиринт Аркуса из вселенной Рифурыта, сильнейший ремесленник в мире. Похоже, мне и повезло, и нет, ведь я смогу попасть в лабиринт, в котором есть так много алхимических ингредиентов и монстров разных видов. Если не погибну, конечно, но так я смогу получить опыт в борьбе с монстрами. А артефакты, которые там хранятся, выше обычных по своему качеству и количеству. И если покорить лабиринт, то можно получить способность наделять любой предмет свойствами артефакта, делая практически любой предмет мистическим оружием с разными свойствами. Это высшая форма зачарования предмета, но без трансмутации это будет бесполезной тратой потенциала. Мысленно думал я, сначала радостно, но потом вспомнил, что я даже не умею делать артефакты и не могу это без той способности. Но если судить по вашим воспоминаниям, там нет ограничения по количеству людей, которые могут получить эту способность. Вы можете попробовать когда-нибудь приобрести трансмутацию, а если у вас будет сразу такая магия по наделению вещей свойствами артефакта, то вы сможете иметь самые разные виды оружия и предметов магического типа. Дополнила Нива у меня в голове. Апа, кто-то решил перестать дуться и помочь мне? Спросил я у Нивы в своих мыслях. Не обольщайтесь, хозяин. Мне тоже будет выгодно, если вы получите данную способность. Сказала Нива странным тоном. А, тебе выгодно? Какая тебе с этого выгода? Может, ты просто цундере и хочешь помочь своему хозяину? Что же ты хочешь, чтобы я сделал для тебя с помощью тех способностей? Спросил я у Нивы в своих мыслях с явной провокацией. Не говорите чушь. Кто тут цундере? Я не цундере. Это простое недопонимание. Если моя теория верна, то вы сможете даже создать портал или искусственные тела. Это поможет мне приобрести тело, чтобы покинуть ваше сознание, громко сказала Нива в голосе. Погоди, а почему ты хочешь покинуть меня? Ты вроде бы была создана для меня, чтобы облегчить управление системой. Да я это знаю, но думаю, что я стала бы вам более полезной, если бы имела возможность управлять каким-то телом и взаимодействовать с реальным миром таким образом, объяснила Нива. В этом есть смысл. Если создать что-то наподобие гомункулов или железного робота, то можно компенсировать какие-то недостатки в моей боевой силе в будущем. Я подумаю над этим. Спасибо за понимание. И не зовите меня больше цундере, раздражает. Неужели в ней стала развиваться личность? Раз она стала раздражаться, это весьма забавно. Раньше я не замечал это так явно, но теперь это стало как-то проявляться в наших коротких диалогах. Возможно ли, Мелиодас, ты меня слушаешь? Спросила Милим с немного раздраженным тоном, шатая меня, держа за плечи, отчего я резко вернулся из своих мыслей. Ой, извини, я задумался об этом лабиринте. Если это точно великий лабиринт, значит рядом могут быть стражники людского королевства, ведь вряд ли люди упустят такую возможность, как великий лабиринт с его огромными богатствами. Я это и говорила. Ну, это не важно, ведь нас ждет приключение аж к 30-му этажу, сказала она громко и радостно, подняв свою руку вверх и вытянув указательный палец в небо, полный пафоса. Я, конечно, не хочу портить твою радость, но как именно мы туда доберемся и сколько времени это займет? Просто я не могу слишком долго отлучаться.